Глава 5. Белый сейт. Юлиана Лунд. Это все было чрезвычайно странно. Я не понимала, что происходит. Вернее, осознавала, что ничего такого страшного, но этот горячий сладкий кофе, сваренный именно так, как я люблю, этот картофельный салат, лосось, креветки в сливочном соусе и хлеб, корочка которого так и хрустит на зубах. Как я поняла, не особо роскошный ужин для этих мест, раз его тут привозят всем стражам, но Гуннару удалось сделать все удивительно уютно, тепло, правильно. Так что, сидя на маленькой кухне за темно-серым столом возле монолитного холодильника, ты чувствуешь себя хорошо. Словно ты всегда тут была. К тебе не относятся как к чужачке. Ты своя. Гуннар не выпячивает заботу. Не старается быть лучше, чем он есть. Сейчас он не глава дома стражей, а просто мужчина, который захотел сделать приятно своей... Черт, даже не знаю, как это назвать. Своей паре. Вот. Просто не проходит ощущение, что внутри горит свеча с ласковым и тихим пламенем, от которого по телу разлетаются яркие искры, заставляя кровь бежать по жилам быстрее. «У меня есть дом», — сказал Гуннар, задумчиво посмотрев на кусочек креветки, наколотый на вилку. «Двухэтажный. Вернее, половина дома, потому что там живет моя родная сестра. Давай завтра поедем и посмотрим». Я растерялась, не зная, что ответить. Чтобы как-то заполнить паузу, сделала глоток кофе. Однако темные глаза Гуннара уже смотрели на меня. «Хочешь или нет, надо отвечать. Все равно не будет возможности отмолчаться». «А она любит незваных гостей?» Осторожно поинтересовалась я. «Нет», — так резко сказал Гуннар, что я невольно вздрогнула. «Но если гость приходит со мной, то он заведомо желанный. Поэтому даже не забивай себе голову глупостями. Там из окна видно море». Он сказал это, будто не был уверен, привлечет ли меня этот факт. Однако я оживилась. «Море из окна». «Нет, не то чтобы мечта детства, но... Боже, как же это здорово!» «Как хорошо», — произнесла я, чувствуя, что губы дрогнули в улыбке. «Если твоя сестра не против, то давай посмотрим. Буду только за». Гуннар чуть подозрительно посмотрел на меня, словно не веря, что я так быстро согласилась. А потом кивнул. «Хорошо, тогда сегодня засиживаться не будем. К ней все-таки еще добираться. Как зовут твою сестру?» «Рангхильд». «Красиво», — протянула я. «Прямо слышен звон льда и скрещивающихся мечей. Такое имя для валькирии. Тогда скорее уж для вороны». Вдруг очень тепло и мягко улыбнулся Гуннар. «Впрочем, все завтра увидишь сама». «Увижу. Главное, чтобы твоя Рангхильд не была против увидеть меня, а то, мало ли». Вечер прошел удивительно. Мы говорили обо всем на свете. Я узнала про Оути, зловредные сущности, которые стараются проникнуть в Норге, чтобы забрать энергию. Про работу стражей, которые занимаются тем, что оберегают границу. Узнала про потрясающую семейку Ольсен, оборотни орлов, где дед и внук, оказывается, женаты на земных женщинах. Это самая невероятная семья, которую мне когда-либо приходилось видеть. Они никогда не сидят на месте, делился Гуннар. Добрая часть Норги им завидует, хоть и не признается. Он рассказал про то, что вытворяют три отпрыска Арни Ольсена и его жены Полины. И я хохотала, как ненормальная. Рассказал про безумную семейку Полины, которая приезжает в Норге из Украины, используя шверк, словно обычный поезд. А я слушала и чувствовала, что уже скулы начинают болеть от улыбок и смеха. На душе было удивительно спокойно и тепло. Мы убрали посуду и никогда не могла бы подумать, что это может оказаться таким невероятным занятием, особенно когда ты делаешь это с человеком, возле которого хочется находиться. До поздней ночи мы говорили. Долго и обо всем на свете. Казалось, не было вещей, на которые мы с Гуннаром смотрели по-разному. И мне казалось, что я безнадежно падаю в манящую бездонную тьму, но при этом без страха, а с легким замиранием сердца, потому что знаю, что именно в этой ночи мне будет очень хорошо. Однако возникла весьма неоднозначная ситуация, когда мы собрались ложиться спать. Ведь в служебной квартире Гуннара была только одна кровать и диван. Гуннар предложил кровать мне. но сделала это с таким выражением лица, словно мы больше никогда друг друга не увидим. Я могла рассмеяться, но у самой внутри вдруг начало тянуть такой болью, будто лишаюсь чего-то важного. Прямо здесь и сейчас. «Гуннар», — тихо сказала я, и он вскинул голову, оторвавшись от созерцания второй подушки. «Я не хочу одна», — сказала и сама смутилась. До конца сказать, что именно не хочу одна, было неловко. Но отчаянно, до боли, я не хотела спать одна, когда он был рядом. «Есть предложение?» — немного хрипло спросил Гуннар. «Может...» — я посмотрела на мебель, прикидывая, что можно сделать. «По высоте они почти одинаковые. Давай попробуем разложить диван и подвинуть кровать. Нам за это ничего не будет?» Гуннар некоторое время молча смотрел на меня, словно не ожидал такого предложения, а потом подошел быстрыми шагами и стиснул в объятиях. Настолько крепко, что воздух исчез из легких, и я невольно охнула. «Я знал, что сделал правильный выбор», — прошептал он и накрыл мои губы, не давая сопротивляться. Я уснула сразу, едва голова коснулась подушки, точнее, плеча Гуннара. Хоть и думала, что не сомкну глаз. Гуннар явно хотел больше, чем всего один поцелуй, после которого пришлось потом восстанавливать дыхание, но оказался понимающим и деликатным. Ни к чему не принуждал и не пытался взять силой. А когда мы легли, просто стиснул в крепких объятиях, показывая, что никому не отдаст и не отпустит. Сейчас я бы ни за что не призналась, но не было даже подходящих слов, чтобы отблагодарить его. Никому не отдам. Пусть для кого-то это нестерпимое клеймо и причина для гнева, а для меня — спасение от холодных ночей и пустых дней. Не знаю почему, но именно эти слова дают какое-то странное спокойствие и веру в то, что ты нужна. Не отпустят, не выгонят. В объятиях Гуннара было жарко и сладко. Даже просто лежать и чувствовать, как проваливаешься в бездонную пропасть полночного сна. Чувствовать его пальцы в своих волосах и слышать ровное дыхание. Или это уже и есть сон? Границы между реальностью и дремой размылись. Я не сразу поняла, что что-то не так, потому что плотно закрытое окно вдруг открылось. Подул морозный ветер, от которого пробежали мурашки по коже, хоть я и была накрыта шерстяным одеялом. Гуннар уделил этому особое внимание, помня, что я не северянка. На подоконник ступила аккуратная ступня, босая и маленькая, явно девичья. Я только недоуменно моргнула. Спустя секунду поняла, что вижу юную, стройную девушку в бледно-голубом платье и с распущенными белыми волосами ниже талии. Она некоторое время стояла на подоконнике. Ветер играл шелковистыми, отливающими синевой прядями. И хоть она не подходила ближе, мне стало не по себе. Неожиданно ярко блеснули ее глаза. Огромные голубые озера, уже затянутые коркой льда, хоть зима и только-только вступает в свои права. Да что там, только подходит, но уже на душе муторно и страшновато. «Хорошенькая», — неожиданно тихо сказала она, и я невольно вздрогнула. Заметила, улыбнулась, покачала головой. «Ну, тише, тише, не буди своего ворона, дурашечка». «Он теперь за тебя что-то выклюет тому, кто посмеет обидеть. Ты меня не бойся. Я Сванин. Долго объяснять, как оно и что. Гуннар и колдун все расскажут. Колдун тебе понравится». Я не понимала, о чем речь. Однако уяснила, что чувствую тоже странное оцепенение, как и при разговоре со звездной жницей. Неужели они одинаковые? «Девушка». Сванин подошла ближе. Я глянула на озябшие руки и увидела, что моя кожа будто покрылась тонкой коркой льда, изрисованной витиеватыми узорами. Красиво, холодно и страшно. «Ты не наша», — хрипло сказала она. «Я знаю, что ты пришла из другого мира, но в то же время чувствуется в тебе что-то такое, что связывает с нами. За тобой словно тень, и тень эта сияет звездами и изогнутым лезвием серпа. Я, кажется, не дышала. Каждое ее слово касалось кожи и растворялось, проникая прямо в кровь». Сванин задумчиво посмотрела на спящего Гуннара. На бледных губах неожиданно появилась улыбка. «Он заслужил это. Тебе выпала большая удача, девочка. Цени ее. Но все же скажи своему ворону, чтобы привел тебя к белому сейду. Мне надо кое-что проверить. А чтобы ты не забыла и не посчитала это сыном...» Она в мгновение ока оказалась рядом, склонилась, тут же меня обдала морозным воздухом. «Я тебя поцелую», — еле слышно шепнула Сванин, считая это благословением. Ее губы коснулись волос. Я охнула и зажмурилась, словно маленькая. Рядом хрустальными колокольчиками прозвенел ее смех. «Ох уж эти люди!» И тут же в ушах засвистел ветер, будто я оказалась посреди урагана. Смех Сванин затих, но я не знаю, сколько времени лежала и не двигалась, наверное, впиваясь до боли пальцами в руку Гуннара. «Что-то ты совсем замерзла?» Сонно пробормотал он и подмял меня под себя, не давая возразить. Впрочем, я не сопротивлялась. Напротив, наслаждалась каждым прикосновением, ощущением горячей кожи на моей коже и крепкими, просто до безумия, сильными объятиями. Я чувствовала его тяжесть на себе, вдыхала запах и понимала, что уговорю пойти хоть к сейду, хоть на край света, лишь бы он остался со мной и засыпал так каждую ночь. И нет, мне не было стыдно. Для этого я оставила за спиной свой мир и кошмары во снах. Для этого... На этот раз я заснула без сновидений. И было тепло и уютно, словно сбылась самая заветная мечта. И даже когда пришло утро, просыпаться не хотелось. Я чувствовала, как ладонь Гуннара скользит по моему боку, медленно и будто вдумчиво оглаживая. Потом она перешла на спину, проводя от лопаток до поясницы и замирая как раз там, где еще чуть-чуть, и преодолеет границу от дозволенного к неприличному. И пусть. Я была настолько разнежена, что хотелось согласиться на все на свете и не выбираться из постели. Пусть это и не слишком правильное желание, поэтому, когда меня едва ощутимо царапнули вдоль позвоночника, только довольно выгнулась и шумно выдохнула. «Юлиана!» — хрипловато шепнул Гуннар своим невероятным низким голосом. «Мне же на работу, а я не могу заставить себя выпустить тебя из объятий». «Не выпускай!» — еле слышно ответила я. «Не вы... Юлиана!» Вдруг в его голосе появилось нечто, что заставило меня резко распахнуть глаза. «Что с тобой произошло?» Гуннар Брёнхе. Гуннар испугался. За очень долгие годы испугался настолько сильно, что не знал, как поступить. Это живое серебро в светлых волосах Юлианы. Оно не было похоже на седину. Переливалось нереальным светом. Стоило солнечным лучам попасть на отдельные пряди. Ничего страшного. Но внутри словно все вымерзло. Гуннар прекрасно понимал, чья это метка. Потому что с тех пор, как боги пригласили их с Дагуром к сейдам, Сванин и Крумисвар так или иначе появлялись в их жизни. Юлиана, судя по всему, чувствовала себя нормально, потому что с недоумением смотрела на Гуннара и пыталась понять, что произошло. Пришлось показать зеркало. Лицо писательницы медленно вытянулось от изумления, потом прозвучал изумленный выдох. Рука неуверенно потянулась к волосам, но замерла, будто не решаясь на прикосновение. Но при этом стоило Юлиане отдать должное. Никаких ахов и охов, паники или бледности не было. Вообще возникло ощущение, что это ее хоть и впечатлило, но не особо испугало. «Что произошло, пока я спал?» — тихо спросил Гуннар, не осознавая, что крепко сжимает Юлиану в объятиях, будто боясь отпустить. Юлиана некоторое время молчала, будто пытаясь осознать, что же это такое, а потом вздохнула и начала рассказывать. «Ты едешь со мной», твердо сказал Гуннар, когда все услышал. И пусть Юлиана искренне удивилась, ведь поехать надо было всего лишь на работу, Гуннар был непреклонен. Шастающая рядом с Иванин ему не нравилась. «Пусть ты и богиня, но имей хоть какое-то уважение». Завтракали на скорую руку. Хотя рядом с Юлианой и такой завтрак был замечательным. Удалось немного расслабиться. В конце концов, не стоило пугать девушку своей хмурой физиономией. К тому же удалось отправить сообщение Дагуру, чтобы зашел с утра. Он, пожалуй, единственный, кто может дать совет, что делать, когда возле тебя ходят боги. Пока еще было непонятно, к чему приставить Юлиану. Ничего годного в голову не приходило, однако отпускать ее от себя он не собирался. Ени будто поняла, что произошло, потому что тут же попросила разрешения провести беседу с Юлианой. Мол, исследование по части характера землян и все такое. И пусть внутри скреблась тревога, Гуннару все же удалось унять неуместную панику и, получив согласие от Юлианы, отправить ее вместе с Ени. А потом все понесло и закрутилось. Пришел Гринберг, радостно бухнул на стол пачку отчетов, выпил весь кофе, надкусил шоколадную пироженку, положив остаток на блюдце на тумбочке. Довольным котом устроился в кресле, сложив руки на пузе. «Хорошо», – прокомментировал он и покосился на Гуннара. «Что ты сидишь, как сыч? Какие-то проблемы? Тебя выгнали ночью из постели?» «Жри свое пирожное», – посоветовал тот. Гринберг закатил глаза. «С кем приходится работать? Наконец-то нашел себе девушку, а ведет себя так, будто надо повинность отрабатывать. Кстати, ни слова больше», – предупредил Гуннар. Разумеется, Гринберг и не подумал бы заткнуться. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге появился Дагур. «Какие люди!» – хмыкнул он, посмотрев на обоих. «Лица попроще, а то у меня есть предположение, что это вы меня так рады видеть». «Вполне может быть», – мрачно произнес Гуннар и вздохнул. «Что поделать? Переживания за свою пару – это серьезно. Раньше он ни о чем таком не задумывался, а теперь?» После того, как обсудили все вопросы по проекту «Пара», Гринберг забрал отчеты и ушел к себе. Некоторое время молчали. Дагур подпер щеку кулаком и внимательно смотрел на Гуннара. История Юлианы произвела впечатление. Что ж, что бы там ни было, слова Сванин игнорировать не стоит. Добраться до Сейдов не так сложно, как кажется. Правда, надо немного покружить. Все-таки белый Сейд находится в более труднодоступном месте, чем смертельный. О, да! Смертельный Сейд. Тот самый, под которым ожил погибший, казалось бы, Арни Ольсен, один из его лучших стражей. «Кстати, она ничего не сказала про посторонних», задумчиво протянул Гуннар. «А в доме стражей есть отличные пилоты, которые и Афлай посадят, и довезут с максимальным комфортом». Вслух он этого не сказал, но прекрасно понимал, что не хочет подвергать Юлиану переходу по местности с Сейдами. Место древнее, странное. Мало ли кто еще положит взгляд на его пару. Да и никто не защищен от Оути, поэтому лучше себя обезопасить. Пилот. Точно. Дагур почти хлопнул себя по лбу и быстро достал из кармана небольшой конверт. Держи. По дороге сюда встретил Полину. Просила передать. А что там? Осторожно поинтересовался Гуннар, беря конверт в руки. Приглашение, хмыкнул тот. Годовщина. «Ведь Арни и Полина уже 3 года вместе. Планируют закатить такой праздник, что будет трястись весь Кристиансанд». «Ну, обалдеть теперь», – проворчал Гуннар. Получалось, что раз такое дело, Арни лучше не трогать. Семья святое, но все же хотелось бы заручиться чьей-то поддержкой. «Тебе обалдеть, а дети растут, и, кажется, Полина беременна 4-м», – рассмеялся Дагур. «Во всяком случае, по их разговору с Арни, я понял именно это». Гуннар невольно улыбнулся. Неугомонные детки давали жару молодым родителям. Скорее всего, теперь у них мечта о лапушке-дочке, которая будет родительской отрадой. «Значит, у орла праздник?» «Неловко», — вздохнул он. «Ужас. Полный штат подчиненных, а приставить к делу некого». «Ну...» Задумчиво протянул Дагур и бросил задумчивый взгляд. «У нас есть не только орлы, не так ли?» «Только не так бы!» – начал было Гуннар, впиваясь пальцами в ручки кожаного сиденья и резко умолк. «Лучше не давать советов, когда тебя поднимает в воздух один из чемпионов гонок офлаев. Все равно не послушает. К тому же так посмотрит на тебя». «Мол, ты мне тут еще поговори». Гуннар прекрасно знал этот взгляд. Что у Свейна, что у Сюрлы, он одинаковый. Эти белокурые близнецы, сын и дочь Дагура Рёйси, всегда поступали так, как считали нужным, не особо прислушиваясь к мнению окружающих. Исключения делались для близких людей. Гуннар входил в этот круг, но все, что касалось полетов, было исключительно во власти близнецов. Не то чтобы Гуннар боялся стремительного полета, но рядом была Юлиана, и надо было думать не только о себе, поэтому ничего не оставалось, как жечь взглядом платиновую макушку Сюрлы и тихонько материться. «Это безопасно», — тем временем проворковала Сюрла. «Юлиана, вам еще не приходилось летать на Афлае?» «Нет», — тихо, но вполне спокойно ответила Юлиана, с интересом глядя в окно. «Это первый раз». У Гуннара немного отлегло от сердца. «Не боится. Это уже хорошо. А то, мало ли, это для жителей Норги полеты в норме вещей. У землян, конечно, есть самолеты, но ими пользуются для больших расстояний, а не чтобы слетать к другу в гости». Незаметно для Сюрлы, увлеченной дорогой, Гуннар накрыл руку Юлианы своей и мягко сжал. Та чуть повернула голову и улыбнулась. От этой улыбки потеплело на сердце. «Покажешь мне Норге с высоты полета?» — вдруг спросила писательница таким интимным тоном, что Гуннару тут же захотелось сделать с Юлианой что-то жутко неприличное. «Но не здесь же! Не здесь!» Сюрла все прекрасно слышала, однако сделала вид, что ее это не касается. Хорошая девочка, воспитанная. Где-то спустя полтора часа показался лабиринт сейдов на острове Зимнего Ворона. День выдался на удивление солнечным, поэтому море сверкало серебром и задорно переливалось разнообразными оттенками серого и синего цветов, превращаясь в воистину фантасмагорическую картину. «Ох!» — еле слышно выдохнула Юлиана, не отводя взгляда от сейдов. «Древний каменный лабиринт. Можно подумать, что камни попросту раскиданы по поляне в хаосе. Однако на самом деле прослеживалась система. Но для этого надо было... Нет, даже не видеть. Чувствовать сейды. Дагур чувствовал. Рангхильд тоже. Гуннар, откровенно говоря, их недолюбливал. Но сейды его не спрашивали. Они столько видели, что мнение какого-то ворона-оборотня было для них пылью на исцарапанной грубой поверхности. Однако Юлиана, наблюдая за ней, Гуннар понял, что это навсегда и с первого взгляда. Его пара чувствовала магнетизм этого места и ни капли не боялась. В зеленых глазах только восторг. Сюрла сделала круг над ослепительно белым камнем, от которого, казалось, исходил свет. Удивительно, но его будто не касались ни дождь, ни снег, ни ветер. Гуннар осознал, что поражен. «М-да, надо получше изучить историю своего края. А то, получается, боги знают что. Хотя они как раз и знают». Афлай очень мягко сел на поляну. Казалось, Сюрла взяла его в свои изящные ручки и просто перенесла с неба на землю. «На месте. Гуннар, Юлиана, выходим». «Слушаемся и повинуемся», — неожиданно с улыбкой ответила Юлиана. «Эту попробуй не послушайся-то», — буркнул Гуннар, выбираясь из Афлая. Воздух на улице был слишком свежим. Гуннар ни капли не пожалел, что они не стали добираться пешком и выбрали полет. Сюрла и правда знала свое дело. Свейн тоже знает. Но сегодня ему понадобилось срочно лететь в столицу, поэтому пришлось довериться сестричке. «Я вас подожду», — сказала она, что-то настраивая на своем видере. «Давайте». Гуннар молча кивнул. Взял Юлиану за руку и направился к белому сейду, честно говоря, не имея понятия, что делает. Однако, будучи совершенно уверенным, что просто так боги не приходят. Юлиана шагала рядом, молча, будто затаив дыхание и наблюдая за каждым из камней. Когда же они оба остановились перед нужным, что-то изменилось. Причем сразу. Гуннару показалось, что даже воздух и пение птиц стали другими. Юлиана не проронила ни слова, но при этом сделала шаг ближе. Хотелось сгрести ее в охапку, прижать к себе, но Гуннар прогнал этот самцовый инстинкт. Никакой угрозы не чувствовалось. Сам не понимая почему, он протянул руку и коснулся белого сейда, ощутил шероховатую поверхность. И тут же камень засиял огромным опалом. Юлиана еле слышно выдохнула, потому что на фоне этой переливающейся всеми цветами белизны вдруг появилась черная рука с изогнутым серпом, а потом тень огромного ворона растворила в себе эту руку, и неведомо откуда донесся гневный женский вскрик, от которого оба вздрогнули. Гуннар все же закрыл Юлиану собой, в напряжении вглядываясь в сейд. Над головой раздалось хриплое карканье. Посмотрев вверх, оба разглядели силуэт слишком большого ворона. Его перья отливали морской синевой. По спине Гуннара пробежала дрожь. Он признал кроме Свара, хоть до этого никогда как следует в него не вглядывался. «Попалась!» — прозвенел льдинками высокий голос совсем рядом. Резко повернув голову вправо, Гуннар встретился взглядом с нечеловеческими небесно-голубыми глазами. Синее, расшитое серебром платье, скрывало точеную фигуру до пят. Белые волосы спускались ниже талии, обруч со сверкающими сапфирами придерживал их на лбу. Дева Сванин протянула руки и улыбнулась. «Добро пожаловать, Гуннар Брёнхе! Давно не виделись!» Несколько дней спустя. Зима еще полноправно не вступила в свои владения, однако все кругом засыпало снегом. Белым, пушистым, неистово сказочным. Таким, что хотелось с радостным криком разбежаться и плюхнуться в сугроб, а потом, вереща от холода и истекающих за шиворот ледяных капель, выскочить и понестись прямо по протоптанной тропинке к морю. Гуннару почему-то казалось, что именно об этом думает стоящая у окна и смотрящая с высоты второго этажа на улицу Юлиана. Обнаженная Юлиана. Идеальная, прекрасная. Родная настолько, что не возникало даже мысли, что на ее месте может быть кто-то другой. Даже сейчас, после очень бурного и страстного утреннего секса, Гуннар понимал, что не устанет любоваться и желать эту женщину постоянно. Алые царапины на белоснежной спине и отметины на ее плечах цвели яркими тонкими лепестками, и Гуннару казалось, что он никогда не видел ничего очаровательнее этого зрелища. Юлиана была правильной, именно такой, какая нужна. Казалось, что это какая-то невероятная сказка и выдумка, что где-то смогли создать человека, который так может ему подходить. После рассказа Сванин о звездной жнице Стьорнхёсте, которая принадлежала к расе тех, кого в Норге именуют богами, Гуннар понял, как хорошо, что небесный великан, дева-лебедь и мудрый ворон на его стороне. Звездная жница — создание в большей мере сумасшедшее, чем божественное. Сванин вообще думала, что та потерялась на просторах снов и больного сознания живых существ. А нет, явилась. Слишком сладкой ей показалась Юлиана. Так бы и сводила ее с ума, если бы Сванин и Крумисвар не следили за своим миром. А к Белому Сейду пришлось идти, потому что когда-то именно на нем ворон Крумисвар и Звездная Жница пролили свою кровь. И поскольку Звездная Жница оставила свою тень за спиной Юлианы, богиню удалось поймать, когда Сейд оказался рядом. Без пролитой крови никого из расы богов не отловить. «Как думаешь?» — вдруг тихо произнесла Юлиана, и Гуннар словно очнулся от мыслей. «Стьорнхёсти больше не сможет оттуда выбраться?» Вопрос поставил в тупик. Кто его знает, как прячут боги своих сородичей? С этим, увы, все сложно. К тому же тут тебе Сванин улыбается, а тут же может проводить какой-нибудь безумный эксперимент. И вовек не угадаешь, что она про тебя думает. «Не знаю, это останется загадкой», — ответил Гуннар, подходя к Юлиане и обнимая ее со спины. «Хочешь еще раз поболтать с богами?» Юлиана качнула головой, потом чуть повернулась, чтобы обнять его в ответ и прижаться виском к плечу. «Вот чего точно не надо, так это их присутствие в нашей жизни». Прозвучало это так, что Гуннар только крепче прижал к себе Юлиану, понимая, что будет защищать ее и от богов, и от оборотней, и от всех на свете. «Так и будет», — смог он подтвердить вмиг охрипшим голосом. «У нас все будет хорошо». Она улыбнулась. Гуннар не видел, но чувствовал эту улыбку. А потом повернул Юлиану. Скользнул пальцами по ее скуле, мягко приподнял подбородок и прижался к губам, целуя долго и сладко. «Семейка Ольсен и праздник немного подождут. У них еще масса дел, которые нужно сделать, не выходя из спальни. А потом уже будет время подумать про официальное оформление отношений». «Что? Сумасшествие? Что так быстро?» «Нет, в самый раз. Ведь с сумасшедшими влюбленными иначе и не бывает». Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.